Я продолжал обнимать ее, дожидаясь, когда она окончательно возьмет себя в руки. Однако, наш трогательный момент был прерван звонком в дверь. «Может, забыли чего?» Пожал плечами я, выбрался из объятий мамы и пошел открывать. Гость, надо сказать, был неожиданный. Ее я точно не ожидал сейчас увидеть. «Здравствуй, Сэм», – поздоровалась неуверенно мнущаяся на пороге девушка. «Привет, Габриэлла». Глава 29. «Мне стоило этого ожидать», – Норма говорила, что Габриэлла скоро вернется, но все же, увидев ее, я ненадолго впал в ступор. В основном потому, что толком не понимал, что с ней делать. Нет, отшивать ее здесь и сейчас я не собирался, это могло стать страшной ошибкой. Однако, поддерживать с ней отношения тоже могло стать неправильным решением, в долгосрочной перспективе. Она не дура, слепотой и глухотой тоже не страдает, рано или поздно ей станет очевидно, что мы с другими девушками что-то скрываем, и вот тогда будут проблемы и конфликты. Раскрываться перед ней – это огромный риск, на который я не готов пойти. Не уверен, что проблема гоблина решена навсегда, и раскрытие перед младшей Осборн может грозить опасностью не только нам, но и нашим семьям. Хорошо, что мой ступор можно было списать на удивление от внезапного визита. Поэтому, Габриэлле не показалось странным, что я молча уставился на нее. Девушка терпеливо дожидалась, пока я соберу мысли в кучу, неловко переминаясь с ноги на ногу. Пользуясь этим, я получше разглядел девушку. Конечно, я знал, как она выглядит из воспоминаний Сэма, но все же видеть человека лично – это немного другое. Что тут можно сказать? Настоящая красавица не потеряется даже на фоне такой секс-бомбы, как Фелиция Харди. Голубые глаза, светлые волосы – прямо-таки классическая красотка с обложки журнала. Фигурой мать природа ее тоже не обделила, ей она могла потягаться с все той же Харди. Одета она была довольно скромно, простые джинсы и худи. «Так и будешь стоять на пороге?» — с усмешкой спросил я. Довольно забавно было видеть потенциальную злодейку такой нерешительной. С примерным курсом действий я определился. Сейчас лучшим решением будет сыграть хорошего парня, и уже по ходу того, как будут развиваться события, можно будет скорректировать свои действия. Габриэлле большего и не требовалось. Услышав мои слова, она резко рванула вперед и стиснула меня в крепких объятиях. «Я так скучала», – прошептала девушка. «Я тоже», – соврал я, не моргнув глазом. «На самом деле, возможно, из этого выйдет и что-то хорошее. Габриэлла вовсе не плохая девушка, скорее наоборот, для той, кто родился в настолько богатой семье, она на редкость хороший человек. Одна дружба с Пен ничего стоит». Даже Томпсон старалась проворачивать свои издевки над Паркер подальше от глаз Осборн, а та была то ли слишком горда, то ли слишком упряма, чтобы напрямую просить защиты у подруги. Так что, весь мой негатив в ее сторону заключается в опасении того, кем она может стать, чего я в любом случае намерен избежать. Мы простояли, обнявшись несколько минут. Девушка, казалось, искренне наслаждалась нашей близостью. Думаю, ей нужно было набраться сил перед явно нелегким разговором. Все же расставание у них с Сэмом вышло довольно сумбурным. Она уехала, засыпав парня извинениями и заверениями в вечной любви, но с тех пор ни разу не вышла на связь. Учитывая, насколько капризными бывают местные парни, это могло стать причиной знатного скандала. Откуда ей было знать, что Сэму, по большому счету, все равно? Они был лишь разочарован тем, что такая богатая добыча ускользнула из его рук. Наш трогательный момент внезапно прервал урчащий желудок. Ясно, девочек миллиардер ж дома не кормит, так и запишем. Хотя, зная ее, она могла рвануть сюда чуть ли не прямиком из аэропорта, поделав только самые необходимые дела. «Кушать хочешь?» – спросил я у немного покрасневшей девушки и, дождавшись ее кивка, продолжил: «У нас кое-что с ужина осталось, будешь? Ты готовил? Никогда не откажусь». Путь не только к мужскому сердцу лежит через желудок. Перед вкусной едой никто не устоит. Я разорвал объятия, чтобы пропустить девушку в дом. Стоило мне закрыть дверь, Габриэлла тут же взяла меня за руку, переплетая наши пальцы. «Ты извини, что я так внезапно», — думала сначала позвонить, но решила, что нам лучше поговорить лично, — повинилась девушка. «Да пустяки, я нисколько не против», — улыбнулся я ей, пытаясь подбодрить. «Сэмми, кто там?» Из гостиной появилась мама и с удивлением уставилась на нашу гостью. Впрочем, ее ступор длился куда меньше моего. Буквально несколько секунд, и женщина уже сжимает Осборн в своих объятиях. «Габриэлла, дорогая, как приятно снова тебя видеть. Здравствуйте, миссис Уэйт», — девушка выпустила мою руку, чтобы ответить на объятия Аманды. «Я тоже очень рада вас видеть. Как всегда очаровательно», — с улыбкой покачала головой. «Мама, ну да ладно, пожалуй, не буду вам мешать, вам явно нужно многое обсудить». «Вы совсем не мешаете», — замахала руками Габриэлла. «Не стоит, милая», — отмахнулась Аманда. «Я ценю твою вежливость, но я знаю, что двум влюбленным хочется побыть наедине, особенно после долгой разлуки». Аманда выпустила Габриэллу из кольца своих рук и начала подниматься на второй этаж, оставляя нас одних. Я даже удивлен тем, что она решила так быстро удалиться. Осборн ей очень нравилась, и ее отъезд обеспокоил ее куда больше Сэма. Наверняка у нее много вопросов к девушке, но, видимо, она решила их придержать и дать нам возможность сначала поговорить друг с другом. Габриэлла провожала Аманду с легкой улыбкой и затаенной грустью в глазах. Наверняка думала о собственной матери. Норма любила свою дочь, в этом не было никаких сомнений, но была не очень хороша в выражении собственных чувств и порой была слишком требовательна, регулярно тыкая дочери в гениальную Пенни. Такой микс не мог положительно сказаться на их отношениях. Поэтому, куда более эмоциональная и открытая Аманда, любившая своего сына и ничуть не стесняющая выражать эту любовь, да еще и принявшая в свое сердце младшую Осборн, вызывала у девушки смешанные чувства, и радость, и тоску. «Идем», на этот раз я сам взял девушку за руку, пытаясь отвлечь от грустных мыслей. Габриэлла кивнула, и мы отправились на кухню, где я порадовал ее своей готовкой. Когда с едой было покончено, я заварил нам чай, и именно тогда девушка решилась заговорить о слоне в комнате. «Слушай, прости меня, ладно?» Начала девушка и, видя, что я собираюсь что-то сказать, подняла руку, прося не перебивать. «Я знаю, как это выглядит, уехала, и все эти месяцы от меня не было ни словечка. Я больна, смертельно». Я напрягся на этом моменте, уже имел подозрение об этой болезни и о том, что сыворотка гоблина должна послужить лекарством от нее. Норма собралась ввести ее своей дочери, если так, то это огромная проблема. Габриэлла же истолковала мое сложное выражение лица по-своему. «Сейчас все хорошо», — сказала она, успокаивающе положив мне свою руку на мою. «Я все объясню, но по порядку, ладно?» Габриэлла прикрыла глаза и сделала несколько вдохов. Было очевидно, что последующие слова дадутся ей нелегко. «Это наследственная болезнь Осборнов, и у всех она прогрессирует по-разному. Моя мама, к примеру, без особых пробоев смогла дожить до своих лет, но у меня тяжелый случай. По самым оптимистичным прогнозам, жить мне оставалось чуть больше года, и мама отправила меня в Европу, в лучшую из возможных клиник. И тогда я просто сдалась, понимаешь? Мама обещала создать лекарство, но я в это не верила. Она пыталась сделать это на протяжении большей части своей жизни, и ничего не вышло. Что может получиться за год? Поэтому я и не писала тебе. Какой смысл? Я ведь живой покойник. Что может дать тебе будущий труп?» На глазах у Габриэллы уже стояли слезы, и я перетянул ее к себе на колени, крепко обняв. На этот раз мои действия были абсолютно искренними. В школьном возрасте узнать о своей скорой смерти – это весьма травмирующее событие. Я так сосредоточился на том, что делать с Габриэллой как в потенциальный гоблин, что и не подумал, через что ей приходится пройти, хоть и подозревал о болезни. Молчание затягивалось, и я решился нарушить его первым. «Элли, ты сказала, сейчас все хорошо, это значит, что лекарство нашлось». Я даже не знаю, чего в моем вопросе было больше: желание узнать ценную информацию или простого сочувствия. «Элли, это ласковое обращение, которое Сэм дал Габриэлле. Ее дико раздражало, когда ее имя сокращали до Габби, она не позволяла этого даже Сэму, в котором души не чаяла. Поэтому он начал называть ее Эллой, которая со временем превратилась в Элли». «Да», — кивнула девушка, сумев взять себя в руки. «Мама сказала, что все уже почти готово. Ей только нужно связаться с какими-то людьми, но, по ее словам, это нелегко, и я понятия не имею, кто это может быть. Хаем, люди, с которыми сложно связаться, а не про нас ли это? Если допустить, что сыворотка гоблина излечит болезнь, а антидот девочек избавит от побочного эффекта в виде безумия, то со стороны Нормы будет вполне здравая идея выйти с нами на связь и попросить антидот для своей дочери. Мне, конечно, показалось, что она не помнит о том, что творила под личиной гоблин, но это еще не факт, может, она просто хорошо держала лицо. Да и не так уж сложно провести расследование и выяснить, что гоблином была именно она сама, а сопоставить факты из прессы и сделать обоснованное предположение о том, кто ей помог, не так уж и сложно. А как ты сейчас себя чувствуешь?» Девушка хоть и выглядела довольно бодро, но все же ее рассказ наталкивал на опасения. «В порядке», — неопределенно повела плечами Осборн. «Ну, насколько это возможно? Лекарства нет, но есть препараты, которые помогают мне поддерживать нормальную жизнь». Некоторое время мы сидели в тишине, каждый думал о чем-то своем. Габриэлла все так же сидела у меня на коленях, а я гладил ее по голове, пытаясь хоть как-то утешить. «Жалкое зрелище, правда?» — внезапно заговорила девушка, вытирая слезы. «Разревелась тут перед тобой, как какой-то мальчишка». «Не говори глупостей», — отмахнулся я. «То, через что ты проходишь, я даже представить не могу, какого это. Если кто-то хочет тебя осудить, то пускай займет твое место и справится лучше». Девушка на это только слабо улыбнулась, явно не находя мои аргументы действенными и, судя по всему, считая, что должна была сохранять хладнокровие даже в такой ситуации. Поскольку с самой сложной темой было покончено, я, как мог, постарался поднять Габриэлле настроение, попутно стараясь хоть что-то выяснить об этих таинственных людях, с которыми сложно связаться. Но она действительно ничего о них не знала, но чем больше я об этом думал, тем сильнее убеждался, что речь идет о нас. Однако, первой цели мне все же удалось добиться. По крайней мере, она больше не выглядела готовой разрыдаться в любую минуту. «Слушай, а у тебя появился кто-нибудь еще?» — как бы невзначай спросила Осборн, но было видно, что этот вопрос ей интересен. «Да, Пенни», — ответил я, не видя никакого смысла это скрывать. «Еще Гвен, но вы не знакомы». «Пенни, Пенни Паркер, наша Пенни», — Габриэлла до смешного округлила глаза. «Нет, ты не подумай, я рада за вас, но, как так вышло?» «Да ничего необычного на самом деле», — пожал я плечами. «Она подошла ко мне после уроков и пригласила на свидание, я согласился. Вот, собственно, и все». «Не ожидал от нее», — восхищенно присвистнула Осборн. «Я советовала ей так сделать перед отъездом, но, честно говоря, не верила, что она решится. Меня не удивило, что они обсуждали перспективу моих с Паркер отношений заранее. Пенни явно была влюблена в Сэма еще до отъезда Габриэллы, и она явно не стала бы что-то делать за спиной у подруги, не тот у нее характер». «А что за Гвен?» — задала очередной порос девушка. «Гвен Стейси, учится в колледже, я вас познакомлю. Я даже начал привыкать к тому, что девушки здесь совершенно неревнивые. Всякое, конечно, бывает, но абсолютное большинство местных женщин растут с мыслью о том, что не будут единственными у своего избранника». Вот и Осборн абсолютно спокойно приняла тот факт, что за время ее отсутствия у меня появились две девушки. «Габриэлла просидела у меня еще пару часов. Мы болтали о всяких пустяках, обсуждали мои текущие отношения, вспоминали разные забавные случаи из наших собственных. Честно говоря, я ожидал, что буду чувствовать себя лицемером во время общения с ней, но ее компания оказалась довольно приятной. Разумеется, за несколько часов никаких романтических чувств у меня к ней не возникло, но и сказать, что она мне противна, тоже нельзя». «Сэм», — замялась девушка, уже стоя на пороге дома и собираясь уходить, — «в ближайшие дни мне придется лежать под присмотром врачей, пока мама не свяжется с нужными людьми. А потом, из-за этой болезни мы многое упустили, и я хочу это наверстать. Что скажешь?» «С удовольствием», — улыбнулся я. «Внезапной любви к ней у меня, может, и не возникло, но вот желание поддержать в нелегкой борьбе с болезнью, вполне себе». «Тогда до встречи», — Габриэлла встала на цыпочки и быстро чмокнула меня в губы. «Спокойной ночи, Элли», — попрощался я. Осборн шагала к машине, что терпеливо дожидалось ее все то время, что она проторчала у меня, а в моей голове роилось все больше мыслей. Нужно поговорить с девочками. Глава 30. Сегодня было воскресенье, и нам с девушками не составило никакого труда собраться с самого утра. Дом Пенни, как всегда, гостеприимно встретил нас. Девушка, казалось, не могла нарадоваться тому, что ей теперь есть с кем регулярно тусоваться. Ей было очень одиноко, особенно после отъезда Габриэллы. К сожалению, тема сегодняшнего разговора не располагала к веселью. Пенни нисколько не была удивлена возвращению подруги. Та позвонила ей сразу, как только ушла от меня. А вот новость о болезни стала для нее очень неприятным сюрпризом. Сердце у Паркер находится ровно там, где надо. Сочувствовать и сопереживать она умеет очень хорошо. Так что новость о том, что Габриэлла больна, причем смертельно, стала для нее настоящим ударом под дых. Да даже Гвен, обычно самая веселая из нас, прониклась мрачной атмосферой. Благо, новости о лекарстве немного подняли им настроение. «Если ты прав, то как она планирует нас найти?» — поинтересовалась Стейси, когда я закончил пересказывать все, что узнал от Габриэллы и сделанные из этого выводы. «Единственный ее шанс — это подловить нас, пока мы будем в патруле», — я задумчиво положил руку на подбородок. «Как она собирается это сделать? Понятия не имею. Полагаю, Норма была просто в отчаянии. Компания на грани краха, еще и единственная дочь смертельно больна. Она просто хватается за любую соломинку, сколь бы тонкой она ни казалась. Поймать трех супергероев, которые способны перемещаться по городу очень стремительно, да еще и неизвестно в каком конкретно районе мы решим объявиться, это задача не из легких». Пенни все это время молчала, пребывая в своих мыслях, то порываясь немедленно броситься на помощь подруге, то останавливая себя, понимая, что не может этого сделать, не раскрыв свою личность. «Значит, нам следует облегчить ей задачу», — кивнула моим словам Гвен, «помелькаем в костюмах рядом со Скорпом, думаю, она не упустит такую возможность». Это было разумно, если Норма действительно собралась нас искать, то такой возможности уж точно не упустит. Оставался еще один вопрос. Мы были готовы помочь Норме бесплатно, но она об этом вряд ли знает и, скорее всего, предложит нам хорошие деньги в качестве оплаты. Честно говоря, мне очень не хотелось бы упускать эти деньги. Супергеройство обходится недешево, и далеко не факт, что наши игры продолжат приносить нам хорошие деньги. Но удастся ли мне убедить девушек в необходимости такого шага? Гвен, скорее всего, да, она смотрит на происходящее с более-менее трезвой головой. А вот Пенни вся на нервах, и предложение принять деньги Нормы может расценить чуть ли не как предательство. «Согласен», — ответил я Стейси, при этом подсаживаясь поближе к Пенни и приобнимая девушку. «Ей сейчас нужна поддержка, но что будем делать, если он предложит нам плату за помощь?» Долго горцевать вокруг вызывающие опасения темы я не собирался. Лучше уж сразу расставить все точки над «и», если уж не удастся убедить девушек принять награду, то пусть так и будет. «К чему этот вопрос?» — впервые подала голос Пенни. «Мы просто откажемся, верно?» Я уже начал формировать в голове ответ. Паркер сейчас на эмоциях, и неосторожно брошенное слово может вызвать вспышку. Девушка она вовсе не глупая. Думаю, она и сама прекрасно понимает все аргументы за то, чтобы принять деньги. Просто это тот случай, когда холодная логика вступает в конфликт с совестью. Однако у меня появилась неожиданная поддержка в лице Гвен, которая хоть и явно сочувствовала ситуации, в которой оказались Осборны, но все лично она не была знакома ни с одной из них, поэтому смотрела на ситуацию с куда более рассудительно. «Я не думаю, что это хорошая идея. Подожди, дай договорить», — подняла руку Стейси, увидев, что Пенни хочет возразить. «Во-первых, если мы откажемся, то это будет выглядеть подозрительно. Как много ты знаешь людей, просто так отказывающихся от большой суммы денег? Во-вторых, Осборн должна быть для нас злодейкой, держу пари, она и так ломает голову, пытаясь понять, почему мы ей помогли, а не просто сдали полиции, не стоит усиливать ее подозрения. В-третьих, как бы это ни было неприятно, но мы нуждаемся в деньгах». Гвен выдохнула, ей все это тоже явно не нравилось, но в ее словах было огромное рациональное звено. «Мы, конечно, могли позволить себе упустить такую сумму, ничего особо страшного бы не произошло. Однако, имея на руках большие деньги, мы могли бы значительно повысить нашу эффективность». Пенни повернулась ко мне, и в ее взгляде читалась явная надежда на то, что я сейчас опровергну слова Гвен и найду аргументы в пользу того, чтобы не брать деньги. Но я только покачал головой и крепче стиснул девушку в объятиях. «Ты права», — со вздохом призналась Паркер спустя минуту напряженного молчания. «Извините за это, вся эта ситуация с миссис Осборной Габриэллой, я показываю себе не с лучшей стороны». «Не говори глупостей, дуреха», — Гвен подсела к Пенни с другой стороны и тоже обняла ее. «Они тебе не чужие люди, я бы сошла с ума, если бы с мамой или вами случилось что-то подобное. Сэму они тоже не чужие, но он держится куда лучше меня», — убито пробубнила Пенни. «Ох уж эти женщины в этом мире, стыдятся проявления собственной слабости. Хотя мне ли их судить, я бы и сам чувствовал себя не очень комфортно, если бы расклеился на глазах у своих девушек. А с чего ты взяла, что я справляюсь лучше?» Я не растерялся и решил попробовать подбодрить Паркер. «В отличие от тебя, У меня была целая ночь, чтобы переварить новости. Да и видя Габриэллу перед собой живой и довольно бодрой, принять все было немного легче. Кажется, это немного помогло. По крайней мере, Пенни сделала робкую попытку улыбнуться. Дальше мы перешли к обсуждению различных мелочей. Девочкам еще предстояло создать антидот, благо рецепт у них уже был. К делу мы решили приступить немедленно. Нам нужна была лаборатория Коннорс, а колледж был закрыт на выходные, но с моими силами это не представляло никакой проблемы. Так как формула была уже известна, с работой они закончили довольно быстро. Так что оставалось только дождаться, когда Норма выйдет с нами на связь. Сами мы этого сделать, по понятным причинам, не могли. Не думаю, что Габриэлла многим рассказала о своем положении. И вряд ли среди этих немногих есть еще один парень моего возраста. Если Ривен сам принесет о сборном сыворотку, сразу после разговора с Габриэллой, то на тайне моей личности можно будет поставить крест. Да и девочки тоже окажутся раскрыты. Несложно сложить 2 плюс 2 и сопоставить напарниц Ривена и девушек Сэма. А значит, надо ждать. В тот же вечер встреча с Нормой не состоялась. Хотя мы порядочно времени провели в районе центрального офиса Аскорпа. Вечер можно было считать потраченным впустую. Даже простых бандиток погонять не удалось. В этом районе находились офисы самых элитных компаний, и безопасность тут была на соответствующем уровне. Простая уличная шпага здесь свои дела не воротит. Вечером понедельника ситуация была та же. Я уже начинал сомневаться в верности своих выводов. В конце концов, если я не помню никого, кто мог бы устранить последствия приема сыворотки гоблина, то это далеко не значит, что таких людей не было. Однако, вечером вторника нам все же повезло. Способ появления Норма, надо сказать, выбрала тот еще. Услышав знакомый шум глайдера, мы уже начали готовиться к драке. Вообще, мы не знали, как именно Норма собирается нас искать, поэтому держались поближе к земле, чтобы, в случае чего, до нас легко было дозваться с земли. Чем регулярно пользовались наши фанаты, прося фотографии и автографы, а некоторые просто предпочитали фоткать нас издалека. Особенно примечательной была реакция Пенни, не привыкшая к вниманию, к тому же такому восторженному, девушка крайне очаровательно смущалась. Ну хотя бы она вышла из своей хандры, таков ее характер, она может показать сиюминутную слабость, но быстро берет себя в руки и переключается в рабочий режим. Так было с Нормой. Так случилось и сейчас. Единственным признаком того, что Норма не превратилась в зеленого гоблина, была ее броня. Это был прототип, из которого потом и появился образ суперзлодейки. Но вместо ярко-зеленого цвета был обычный армейский камуфляж, и шлем потерял оскаленную морду фэнтезийной твари. Та женщина явно заметила, как мы напряглись при ее появлении, и сошла с глайдера, держа обе руки поднятыми. В одной из них она держала чемодан с деньгами, как я подозревал. Однако, терять бдительность не стоило. Кто знает, что способна выкинуть гоблин. Спокойно, не опуская руки, заговорила Норма, я пришла не драться. Что в чемодане? Не теряя бдительности, спросила Гвен. Мы это обсудили заранее и пришли к выводу, что будет лучше, если переговоры возьмет на себя Стейси. Стоило исключить возможность того, что нас с Пенни узнают по голосу. Деньги, Норма очень медленно, все еще показывая, что не представляет угрозы, открыла чемодан и показала нам ровные стопки купюр. Не знаю, зачем вы помогли мне, но считайте это моей благодарностью. Женщина поставила свою ношу на крышу здания, на котором мы стояли, ожидая ее появления, и отошла на пару шагов, чтобы мы без опаски могли забрать деньги. Не стоило, это наша работа, ровно ответила Гвен, не сделав и шага к чемодану. Норма на это только неопределенно хмыкнула. Ну да, она прагматик до мозга костей, да еще и провела большую часть жизни среди акул бизнеса. Бескорыстные мотивы – это детская сказка для нее. Здесь 250 тысяч долларов, я готова заплатить вам в 3 раза больше за еще одну ампулу вашего антидота. Проигнорировав слова Гвен, Норма сразу перешла к делу и, наверное, чтобы унять наши подозрения, добавила: это да я моей дочери, она больна. Та сыворотка, что свела меня с ума, может быть лекарством, но без вашей помощи негативных последствий не избежать. Норме явно нелегко давался этот разговор. Даже несмотря на все проблемы своей компании, эта женщина не привыкла быть в положении просящей, да еще и без каких-либо карт на руках. По сути, нам сейчас достаточно сказать «нет» и уйти, тогда судьба Габриэллы будет предрешена. Или мы могли начать торговаться и задрать цену до заоблачных высот, вытряхнув у Осборна все до копейки. Делать этого мы не собирались, но Норма об этом знать не могла. Между тем, мы отошли в сторонку и начали изображать бурные переговоры. Конечно, мы обсудили все заранее, но показывать этого не собирались. Пенни все еще было неловко брать деньги за помощь подруге, и она то и дело бросала в сторону Нормы виноватые взгляды. Вернее, это для меня было очевидно, что они виноватые. Норма взгляды Паркера истолковывала явно по-своему и ощутимо из-за них напрягалась, еще больше расстраивая девушку. «Есть условия», — обратилась Гвен к Норме, когда мы закончили свое маленькое представление. «Слушаю», — женщина напряглась как струна, явно готовясь к тому, что ее попытаются разорить. «Первое. Мы сами введем антидот, надеюсь, вы понимаете, что после устроенного вами, мы не хотим отдавать вам в руки то, что может привести к созданию полноценной сыворотки, начало перечислять Стейси, и второе, это не условие, а скорее просьба. Мы бы хотели заменить часть денежной награды на кое-какое оборудование и материалы. Первое условие Норма приняла явно со скрипом. Думаю, ей бы очень хотелось все-таки завершить разработку. Это принесло бы ее компании кучу денег и кучу проблем, раз на то пошло. Если помимо Фиск за нее возьмется еще и Гидра, то ей явно не поздоровится. Не удивлюсь, если в Аскорпе уже копошатся шпионы многоглавой, следя за ходом разработки. Что именно вам нужно? Норма, видимо, поняла, что оставлять без последних трусов ее никто не собирается, и немного расслабилась. Я молча протянул ей список, который составил под диктовку девочек, пока мы стояли в стороне. «ХМ, это несложно, я согласна», — М кивнула Норма, внимательно изучив написанное. Дальше мы уже вели обсуждение предстоящей операции. Когда, где, в целом, все было похоже на то, что ситуация разрешится благоприятно. Глава 31. Габриэлла. Город проносился мимо нее затонированным стеклом машины, и отчего-то такая привычная картина сейчас казалась далекой и сюрреалистичной. Сегодня все должно закончиться, смерть, неотвратимо наступавшая ей на пятки практически всю жизнь, должна отступить. Мама связалась с ней и сообщила, что все уже готово, нужно только приехать в главный офис Аскорпа. Немного удивительным было то, что доктор Мьюэл, ее лечащий врач, присматривавшая за ней, с тех пор, как она вернулась в Нью-Йорк, вместе с ней не поехала. Скорее всего, это было как-то связано с теми таинственными людьми, помощью которых собиралась заручиться мама. Это вызывало беспокойство, но Норма Осборн не была дурой и не доверила бы жизнь своей дочери ненадежным людям. Честно говоря, ей с большим трудом верилось в том, что все вот-вот закончится. Болезнь так долго висела над ней, что она толком и не представляла, что будет делать, когда наконец избавиться от нее. Конечно, у нее были мечты и желания, довольно часто она позволяла себе фантазировать о том, что будет делать, если ей все же удастся поправиться, хоть никогда толком и не верила в такой исход. Но сейчас, когда она вот-вот излечится, в голове оказалось неожиданно пусто. Хотя кое-какие идеи у нее все же оставались, и все они касались Сэма. Разговор с Пенни принес неожиданный и неприятный сюрприз. Узнав, что после ее отъезда Сэм впал в депрессию и перестал ходить в школу, она почувствовала, как ее сердце разбивается на мелкие осколки. Не этого она добивалась, обрывая с ним связь. Будучи слишком сосредоточенной на своей болезни и возможной скорой смерти, она и не подумала, как будет чувствовать себя ее парень. С другой стороны, если это так его ранило, то как бы он отреагировал на ее смерть? Вопрос без ответа, да и не требуется он больше. Она поправится и сделает все, чтобы загладить свою вину. Последние дни выдались для нее невероятно скучными. Все время находиться в своей комнате под присмотром врачей, хорошо хоть не пришлось ехать в больницу, но скука все равно просто убивала. Спасало только общение с Сэмом и Пенни через телефон. Последнее ее удивило особенно. Узнав, что она все-таки набралась смелости и пригласила парня на свидание, она и так была удивлена. Однако, узнать, что ее застенчивая подруга еще и умудрилась затащить Сэма в постель, вот это был настоящий шок. Это было даже немного неприятно. Нет, она не злилась на Паркер, та просто воспользовалась возможностью, которую не упустила бы ни одна нормальная девушка, просто ей нравилось фантазировать о том, что они с Сэмом будут друг у друга первыми, а тут такой облом. Ничего, возможности еще будут. Вынырнув из своих мыслей, она заметила, что машина уже въехала на парковку. А дальше был лифт и такие привычные коридоры главного здания Аскорп. Офисы, лаборатории, все это ей было хорошо знакомо. Мать часто брала ее с собой на работу, учила обращаться с документами, показывала, как надо руководить людьми и множество других вещей, необходимых для успешного руководства такой крупной корпорации. Путь ее лежал в одну из лабораторий, был уже поздний вечер и в здании было практически пусто. Что, честно говоря, все больше наталкивало на подозрения. Не могла же ее мать связаться с бандитами, верно? С другой стороны, с каких это пор бандиты занимаются разработкой лекарств от редчайших заболеваний? Чувствуя, как ее охватывает любопытство, она все же дошла до нужной лаборатории и, толкнув дверь, увидела внутри свою мать и супергероев. Может, ее давно не было в городе, но все же она знала, кто эти трое. В последнее время они все больше набирали популярность. Парень в черном военном мундире старого образца с капюшоном и железной маской, Ривен, и рядом с ним две девушки в очень облегающих костюмах с паучьей тематикой. Одна красно-синяя, другая бело-черная с вкраплениями розового. Надо сказать, этого она ожидала в последнюю очередь. Ее голова была полна теорий о том, кого именно ее мать собирается просить о помощи, но вот о том, что борцы с преступностью подрабатывают еще и докторами, о ней и подумать не могла. «Габриэлла, ты вовремя», — кивнула ей мама. «Думаю, наши гости в представлении не нуждаются, они любезно согласились нам помочь». «Привет», — дружелюбно помахала ей девушка в белом. Парень повторил ее жест, а вот девушка-паук ограничилась лишь дерганым кивком. Невооруженным глазом было видно, что она чувствует себя не в своей тарелке. Застенчивый супергерой, это неожиданно. Чем-то такое поведение напоминало ей Пенни, та точно так же начинала мяться, когда стеснялась или чувствовала себя неуютно. «Итак, как это будет?» — спросила Габриэлла, переводя взгляд со своей матери на костюмированное трио и обратно. «Идем», — Норма развернулась и махнула им рукой, показывая следовать за ней. Женщина остановилась возле ближайшего компьютера и быстро что-то набрала на клавиатуре. «Вау, не знала, что у нас такое есть», — поражено выдохнула Габриэлла, когда стена отъехала в сторону, открывая вид на еще одну лабораторию. «Это секретный отдел. Здесь проходят самые важные наши исследования и разработки», – спокойно пояснила Норма. В центре помещения стояла капсула, достаточно большая, чтобы в ней поместился человек. Старшая Осборн направилась именно к ней и принялась что-то настраивать. «И давно вы еще и лечением занимаетесь?» – обратилась она к стоящей рядом троице. «Когда еще выпадет возможность поговорить с настоящими супергероями?» «Да и...» Честно говоря, ее все же начал охватывать легкий мандраж. Разговор мог стать неплохим способом отвлечься. «Недавно», — ответила ей все та же белая паучиха, — «разборки с бандитами много денег не приносит, вот и решили заработать немного сверхурочных, понимаешь?» Беззаботное настроение девушки ее немного приободрило. Ей также было немного любопытно, почему остальные двое предпочитали держать рот на замке, но она решила в это не лезть. У них могли быть на это причины, и она не хотела раздражать тех, от кого зависела ее жизнь. Сэм, Гвен, как умело, пыталась подбодрить Габриэллу, хотя девушка и сама держалась молодцом. А вот Норма, для женщины, которая вот-вот излечит свою смертельно больную дочь, была ужасно немногословна, но такой уж у нее характер. Она не из тех, кто будет обниматься и бесконечно заверять, что все будет хорошо, а из тех, кто молча пойдет и сделает все, чтобы решить проблему. Не самая плохая черта, но Габриэлле все же порой не хватало материнского тепла. «Все готово», — объявила Норма, отвлекая Гвен и Габриэллу от их разговора. «Что надо делать?» — спросила младшая Осборн, подойдя к матери. «Ложись», — Норма указала рукой на капсулу. Габриэлла послушно легла, и старшая Осборн начала фиксировать ее руки и ноги с помощью металлических обручей. «Это обязательно?» — удивленно спросила Габриэлла, наблюдая за тем, как мать лишает ее возможности двигаться. «Да», — сухо ответила Норма, — «лекарство, которое я тебе введу, может плохо сказаться на твоем мышлении, сделать жестокой и агрессивной. У нас есть антидот, но сначала нужно будет дождаться, пока болезнь будет излечена». Габриэлла, услышав о таких перспективах, заметно взбледнула. «Эх, я, конечно, знал, что Норма не самый тактичный человек, но все же ей стоило бы лучше подбирать выражения. Впрочем, она, кажется, и сама поняла, что перегнула палку. Не волнуйся», неожиданно, в первую очередь для самой Габриэллы, Норма ласково погладила дочь по щеке, «все будет хорошо». «Верно», попыталась спасти ситуацию Гвен, «мы все проверили и перепроверили по 10 раз, все будет тип-топ». Габриэлла все еще не выглядела до конца успокоенной, но все же нашла в себе силы выдавить улыбку и кивнуть. «Начинаем?» – спросила у нее Норма и, дождавшись еще одного кивка, закрыла капсулу, которую вскоре начал наполнять зеленый газ. Прошло, навскидку, минут 10 и сыворотка начала действовать. Сначала Габриэлла начала смеяться как умалишенная, а затем и дергаться в своих ограничителях, пытаясь вырваться на свободу. Зрелище, честно говоря, было жутким. От нервничающей девушки не осталось и следа. Безумный оскал настолько изменил ее выражение лица, что от привычной нам Габриэллы остались только белые волосы. Норма все это время сидела, уткнувшись лицом в монитор, на котором мелькали показания ее дочери. Хоть виду она не подавала, но открывшаяся ей сцена явно била по ее самообладанию. Пенни была немногим лучше, да и нам с Гвен было некомфортно. Хорошо хоть за стеклом капсулы было не слышно, что она говорит. Ожидание тянулось мучительно долго. В помещении стояла оглушительная тишина, если не считать едва слышных звуков, все же сумевших пройти через стекло капсулы. Однако, нам все же пришлось открыть ее, чтобы взять у девушки кровь на анализ, нужно было убедиться, что она излечилась прежде, чем вводить антидот. «Мамочка», — улыбнулась Габриэлла, когда крышка капсулы отъехала в сторону и Норма приблизилась к дочери, «я вырву тебе сердце». Последнюю фразу девушка выкрикнула в полный голос, а после расхохоталась, будто отмочила по-настоящему смешную шутку. Норма же никак не отреагировала на выходку дочери. Молча взяла у нее кровь и поднесла ее к специальному устройству, которое должно проверить ее на наличие болезни. «Все готово», — кивнула Осборн, увидев результат, «можем вводить антидот». Со стороны Габриэллы все еще доносились угрозы в сторону нас четверых, разбавляемые безумных смехом, но мы ее успешно игнорировали. Гвен взяла в руки шприц с антидотом и двинулась в сторону скованной девушки. «Можно?» — Норма протянула руку к антидоту. «Вообще, изначально мы не собирались давать его Осборн в руки», но видя в каком состоянии пребывает ее дочь, Стейси не нашла в себе сил отказать, и я ее понимал. Гвен протянула препарат Норме, и та, осторожно его приняв, подошла к Габриэлле и ввела его, после чего добросовестно вернула пустой шприц Гвен, чтобы мы могли забрать его с собой. Незамедлительного результата не последовало, Габриэлла бесновалась еще минут 5, но затем все же начала успокаиваться, а потом и вовсе заснула. «Ну что же, здесь наша работа почти закончена. Осталось только дождаться, пока Габриэлла очнется, убедиться, что все прошло как надо и без побочных эффектов, и забрать нашу награду». Глава 32. «Фух, это было утомительно», – простонала Гвен, распластавшись на диване. «Я был склонен с ней согласиться. Лечение Габриэллы было само по себе тем еще испытанием, а потом нам пришлось разбираться с подарками Нормы. Даже сентиментальная Пен не понимала, что какие теплые отношения у нас не были с матерью Габриэллы, наша супергеройская команда не может доверять бизнесвумен Норме Осборн. Так что все, что она нам отдала в качестве оплаты, было проверено на предмет разных сюрпризов. Хранить все это добро мы решили у Пенни, в качестве временного решения. Приличная куча дорогого оборудования и редких реагентов имеет свойство быть довольно заметной. Так что нам необходимо ускорить процесс с получения собственного помещения, пока тетя Бенни не заметила все это добро в подвале племянницы. «Зато все закончилось хорошо», — подала голос Паркер. «Она выглядела самой бодрой и радостной из нас, и винить ее сложно, а Осборны были для нее почти так же близки, как тетя. Так что их проблемы она принимала очень близко к сердцу». «Как сказать», — хмыкнула Гвен, «с Осборнами может и все, но у нас еще куча дел. Что верно, то верно. Особенно, если учитывать, что нас может ожидать в будущем. Эх, а я ведь собирался начать покусывать Квинпин, но судьба внесла свои коррективы. Ничего, до нее тоже доберемся. Обустроим свое уютное супергеройское логово, а там и Фиск можно заняться». «Ой, не порти настроение», — отмахнулась Пенни. «Я в диалоге участия не принимал. Все это время мой телефон разрывался на части от количества входящих СМС». Исцеленная Габриэлла спешила поделиться хорошими новостями. «Я все еще колебался по поводу этих отношений, однако, решил не усложнять и рассуждать проще. С точки зрения чисто похоти, хочу ли я ее? Да, безусловно, она очень сексуальна. Нравится ли она мне как личность? Тоже да. С ней было интересно общаться во время нашей встречи у меня дома, да и по воспоминаниям Сэма я знал, что человек она очень приятный. Оставалась только проблема гоблины наших супергеройских личностей. Девушки уверяли, что и сыворотка надежна, и причин не доверять им у меня не было. Однако, Какая-то часть меня все дни не могла поверить, что от гоблин так легко избавиться. Поэтому, рассказывать Осборн на нашем маленьком хобби я находил очень рискованным. Скрыть это от нее полноценно не получится. Став часть наших отношений, она точно заметит, что я регулярно пропадаю с двумя другими девушками, и у нее точно возникнут вопросы. Будет хорошо, если без скандалов обойдется. Я также не мог проигнорировать возможный положительный момент от того, что Габриэлла узнает нашу тайну. Мне очень не нравилось быть меркантильным засранцем, но так уж вышло, что бытие супергероем не оплачивается, а вот денег требует, мама не горюй. Младшая Осборн вполне способна решить эту проблему. Сэм, голос Гвен вырвал меня из размышлений и оторвал от переписки с Габриэллой, которая уже вовсю рвалась назначить мне свидание, не то чтобы я особо этому сопротивлялся. Надо сказать, этот мир меня порядком избаловал в том, что касается девушек. В прошлом я и представить не мог, что буду встречаться сразу с двумя, а тут уже подумываю о том, чтобы присоединить к своему гарему третью. Причем, ни одна из трех не против такого расклада. Да уж, с одной стороны, это рай для парней, а с другой, это чертов Марвел, тут может произойти вообще все, что угодно. Извини, отвлекся, повинился я, так ушел в свои мысли, что уже и не слышал, о чем они говорят. Габриэлла, с понимающей улыбкой спросила Пенни, глядя на телефон в моей руке. Да, она, так вы что-то хотели? Я переместил свой взгляд на Гвен. Да, улыбнулась девушка, мы тут с Пенни подумали и решили отметить наш маленький успех. Ты как, Хэймэм, а это неплохая идея. Если не считать недавнего ужина с мамой, на который девушки пришли сильно нервничая и расслабились только под конец, то с самого начала эпопеи с Гоблин мы толком и не отдыхали. То занимались супергеройскими делами, то обсуждали эти самые дела. Немного выдохнуть и расслабиться явно не будет лишним. Я в деле, приготовить что-нибудь? Спросил я у девушек. Нет-нет, замахала руками Пенни, ты заслужил отдых больше всех, мы просто что-нибудь закажем. Вот уж не думаю, что заслужил больше всех. В этот раз большая часть работы легла на их плечи. Скорее всего, это просто забота о моему душевном состоянии. Возражений от меня не последует, я полюбил готовить с тех пор, как попал в этот мир, но сейчас мне было откровенно лень этим заниматься. А что насчет вина? Поиграла бровями Стейси. Я давно заметил, что Гвен немного авантюристка. Как супергерой она всегда серьезна и сосредоточена, что ни капли не мешает ей забрасывать своих противниц шуточками, но вот в повседневности она куда более расслабленная и даже немного безбашенная. Ее выступление в раздевалке чего стоило, но без перегибов. Вина, Пенни умилительно округлила глаза, я напоминаю, что нам всем завтра на учебу. Кто теперь портит настроение? Усмехнулась Гвен, расслабься, я же не предлагаю упиться в усмерть. Просто по бокальчику, для поднятия настроения. Девушки синхронно повернули головы ко мне, ожидая моего решающего слова. Итак, я, две красивые девушки, с которыми я состою в отношениях, и вино. Не могу сказать, что мне не нравится, куда все это идет. До сих пор они предпочитали разделять сексуальное время, предпочитая в такие моменты быть со мной наедине. Я принимал это, не желая доставлять им дискомфорт, но сказать, что я не задумывался о тройничке, значит безбожно соврать. И вполне возможно, что мой счастливый день настал. Если немного, то можно, пожимаю плечами, никак не выдавая своих коварных планов. Пенни немного надулась на мои слова, но вслух возражать не стала. Гвен же, изобразив пальцами знак победы, утянула Паркер в свои объятия. «Не куксись, Пен-Пен, тебе не идет». «Я не кукшусь», вздохнула Пенни, «просто хоть кто-то из нас должен быть разумным». «Ах, значит мы неразумные», изображая смертельную обиду, Стейси драматично поднесла руку ко лбу. «Ты это слышал, Сэм?» «Слышал, я показательно начал разминать пальцы, и считаю, что это заслуживает наказания». «Не смейте», Пенни быстро поняла, что мы задумали, но это ей не помогло. Гвен без труда удержала ее на месте. Да, супергероиню, будущую грозу преступного мира, ждала экзекуция щекоткой. С одной стороны, ведем себя как дети, а с другой, я уже давно понял, что такие, казалось бы, дурацкие шалости отлично помогают расслабиться и сбросить нервное напряжение. Все же с девочками мне повезло. Без их постоянной поддержки и помощи ничего бы у меня не вышло. А впереди нас ждал приятный, пусть и очень поздний, ужин с вином, и кто знает, что случится после него. Ночка обещает быть интересной. Норма. Она не верила в проклятия, но порой ей казалось, что ее именно прокляли. Сначала Габриэлла, ее единственный ребенок, оказалась на пороге смерти, а потом еще и эта жирная стерва Фиск протянула свои лапы к ее компании. И если первая проблема все-таки разрешилась благополучно, то вот решение второй пока не предвиделось. Здесь была часть ее вины. Когда Уилма впервые намекнула на свой интерес к ее компании, то она просто не восприняла это всерьез. Кто такая Фиск и что она способна сделать Аскарпу? Оказалось, что способна и очень даже многое. Проблемы и провалы начали сыпаться как из рога изобилия, и ей совершенно ни на кого было положиться. В какую сторону ни глянь, отовсюду торчали щупальца Фиск. Действовала она очень разумно, никогда не оставляла конкретных следов и улик. При этом, всегда давала ей понять, кто является виновницей всех бед. И тогда она решилась. Сыворотка – отчаянный шаг, способный спасти и жизнь ее дочери, и компанию. С сывороткой суперсолдата ценность Аскарпа взлетела бы до заоблачных высот в глазах государства. Однако, ее и тут ждал провал. На этот раз даже нельзя было обвинить Фиск в саботаже, вина полностью лежит на ней и ее поспешности. Убийство члена совета директоров вместе с генералом ВВС США прямо на испытательном полигоне Аскарпа в очередной раз макнуло ее компанию в кучу вонючего гуана. Благо, все удалось списать на несчастный случай и избежать слишком уж больших проблем. Однако, во всем этом балагане все же были хорошие новости. Со смертью Николь Левси, той самой, что погибла на полигоне, ей вседе удалось вернуть себе решающий голос в совете директоров. Шакалы, подкупленные Фиск, больше не будут саботировать ее деятельности. Частично она даже жалела, что покушение на фестивале не удалось. Но это было бы уже слишком хорошо. Только тот факт, что ей все же удалось выбраться из того балагана, не отправившись за решетку, уже был огромным чудом. Аскарп, по большей части, снова в ее руках. А что касается Фиск, противостоять ей напрямую было бы немного преждевременно, но у нее есть знакомая команда супергероев. Вполне возможно, что они захотят взяться за королеву преступного мира, а уж она с радостью проспонсирует столь благородное начинание. Глава 33.18+. Найти нормальную доставку еды в такой поздний час оказалось делом непростым, но мы все де справились. Гвен сбегала, ща вином и наш очень поздний ужин, или слишком ранний завтрак начался. Мы кушали и болтали о всяких пустяках, стараясь не касаться серьезных тем. Их и так в последнее время было очень много. Гвен рассказывала, как у нее дела в колледже. Мы, в свою очередь, делились новостями из школы. И тут она говорит: «Да, Томпсон, ты сказала кое-что очень смешное. Я рассказывал Стейси о последнем противостоянии Флёр и Пенни». Гвен восхищенно присвистнула, слушая, как наша стесняшка не дрогнула перед лицом школьной хулиганки. «Красава, Пен-Пен», Стейси ободряюще хлопнула смутившуюся подругу по плечу. Пенни, будучи верной себе, покраснела и уткнулась в свой бокал с вином, бормоча что-то о том, что ничего особенного не сделала. Ну тут я с ней был категорически не согласен. Дать отпор своему мучителю спустя годы издевательств – это сильно. В целом, ее рост над собой, особенно за такой короткий срок, не мог не радовать. Как и то, что несмотря на увеличивающуюся уверенность, она не теряет своей способности смущаться от любых мелочей. В общем, атмосфера у нас была отличная. Даже Пенни, несмотря на свое изначальное нежелание пить алкоголь, расслабилась и наслаждалась нашей компанией. Когда с едой было покончено, мы сели смотреть телевизор, ужин, потом фильм. Что-то мне это очень сильно напоминает. И, судя по лукавой улыбке на лице Гвен, не мне одному. Мне даже интересно стало, а был ли тройничок только моим планом? В конце концов, она была наиболее креативна в постельных играх. Пенни, казалось, была довольно классическим сексом, без лишних извращений. Впрочем, зная ее, можно предположить, что она просто стеснялась попросить и чем-то особенным. Стейси же была куда более склонна к экспериментам. Мы сидели на диване, я был посередине, и девушки прижимались ко мне, каждая со своей стороны. Решив проверить свою теорию, я медленно провел рукой по талии Гвен снизу вверх и остановил свою ладонь на ее груди. Ответом мне стала улыбка, которая ясно дала понять, что остаток этой ночи мы с моим приятелем, Сэмом-младшим, проведем просто чудесно. Бедная Пенни, она даже не подозревает, что вокруг нее уже кружат две похотливые акулы, но не думаю, что у нее будут какие-то жалобы. Гвен, видимо, поняла, что я к сексу втроем настроен более чем положительно, и плести вокруг меня кружево не нужно. Поэтому, перешла к более активным действиям, начав целовать меня в шею, пока ее рука легла на мой пах и погладила мой член через штаны. Пенни наши игры не заметила, будучи увлеченной происходящим на экране. Оставлять ее в неведении в мои планы не входило, все же она должна стать активным участником процесса. Поэтому рука, которой я ее обнимал, начала поглаживать девушку по бедру. Одета Паркер была в короткие домашние шорты, что давало мне практически неограниченный доступ к ее стройным ножкам. Паркер повернула голову в мою сторону и с удивлением увидела, что мы с Гвен уже вовсю целуемся. Вообще, в этом не было ничего особенно удивительно. Я уже целовал девушек на глазах друг дурна. Однако, Пенни девушка не глупая и по атмосфере прекрасно поняла, что дело собирается зайти куда дальше поцелуев. Если моя рука, гладившая ее ножку все более интимным образом, не давала это понять достаточно ясно, несмотря на то, что губы Гвен были более чем достойным отвлекающим фактором, я все же тщательно отслеживал реакцию Пенни. Тройничок – это замечательно, но только если все его участники солидарны в этом мнении. У Паркер, кажется, никаких проблем не было. Насколько я могу судить, она просто начала колебаться по поводу своих дальнейших действий. Оставить нас наедине или попытаться присоединиться. Я помог ей решить эту дилемму. Гвен оторвалась от моих губ и, подмигнув мне, слезла с дивана, оказавшись передо мной на коленях. Пока Стейси возилась с моей ширинкой, я воспользовался тем, что мои губы освободились, и притянул к себе Пенни. Поцелуй сначала был робким, но постепенно девушка все сильнее и сильнее входила во вкус. Ее неуверенность вытеснялась страстью. Наши языки сплелись, но я легко доминировал в поцелуе. Паркер всегда легко уступала мне контроль. Гвен, тем временем, удалось выпустить моего бойца на свободу. Я застонал в губы Пенни, когда нежный, влажный язычок прошелся по моему стволу, посылая дрожь удовольствия по телу. Одна моя рука легла на голову Гвен, нежно поглаживая ее по волосам. Другая же продолжала ласкать Пенни, переключившись с ее ноги на потрясающе упругую задницу. «Сними футболку», – прошептал я Пенни, несмотря на то, что мы только начали, мой голос уже был хриплым из-за возбуждения. Паркер немедленно меня послушалась, стащив с себя сначала футболку, а затем и лифчик. Девушка смущенно огляделась на нас, все еще стесняясь своих довольно скромных форм, но Гвен, увлеченно делающая мне минет, практически не обратила на нее внимания, а я весь своим видом давал понять, что увиденное мне более чем нравится. Пенни так-то при мне уже особо не робеет. Думаю, это присутствие Гвен заставляет ее нервничать. Боится, что будет плохо смотреться на фоне более уверенной подруги. Что ж, несмотря на все ее успехи, я знал, что комплексы так просто не исчезнут. Но сегодня может быть сделан еще один важный шаг к победе над ними. Главное все сделать правильно. Размышления ни капли не отрывали меня от дела. Я притянул Паркер еще ближе к себе и начал покрывать поцелуями ее шею, ключица и грудь, затем захватил губами один из ее сосков, вырвав у нее первый за сегодняшнюю ночь стон. Гвен тоже времени не теряла, ее работа ртом становилась все более интенсивной. Зато относительно недолгое время, что мы вместе, она значительно поднаторела в оральных ласках. Если первый минет, который она мне сделала, был неумелым, хоть и очень приятным, то теперь она стала просто безумно хороша. Итак, одна девушка восторженно делает мне минет, пока вторая охотно подставляет свое тело моим губам. Удивительно ли, что я долго не продержался? Очередной стон покинул меня, когда я начал наполнять рот Гвен своим семенем. Стейси с легкостью все проглотила и прошлась язычком по моему все еще твердому члену, счищая остатки спермы. «Итак, хочешь быть первой, Пен-Пен?» – спросила Гвен, начав избавляться от одежды. «Я, Пен, не начала было говорить», но тут же замялась. Ясно, все с ней, хочет, но мысль о том, что ее будут трахать на глазах у кого-то другого, пусть даже это Гвен, слишком сильно смущает. «Хочет», — ответил я за нее и сам стянул с девушки шорты вместе с трусиками. Гвен, тем временем, уже полностью голая, уселась на диван и положила голову Пенни к себе на колени. Если мне и были нужны какие-то доказательства того, что Паркер нравится все происходящее, то ее влажность отметала последние сомнения. Ее киска была просто аномально мокрой. Кажется, идея секса втроем по душе не только мне и Стейси, кое-кто просто слишком стесняется, чтобы показывать свои желания. Оказавшись затылком на мягких бедрах Гвен, Пенни залила как маков цвет, глядя на подругу снизу вверх и прекрасно понимая, что та будет видеть ее лицо во время секса. Я же тем временем потер кончик своего члена о вход в ее влажную киску. Пенни издала несколько коротких стонов, еще раз подтверждая, что она возбуждена до предела. В долгих прелюдиях я не видел смысла, девушка уже была разогрета, поэтому я приступил к проникновению. Аккуратно введя свой член в ее жаждущее лоно, я начал двигаться, постепенно наращивая скорость. Если Пенни и была поначалу смущена присутствием Гвен, то очень скоро удовольствие заставило ее позабыть об этом. Ее стоны оглашали всю гостиную, пока я входил в нее со все большей и большей силой. Гвен же нежно гладила подругу по щекам и голове. Судя по тому, как часто киска Пенни сжималась вокруг моего члена, происходящее нравилось ей все сильнее. «Ой-ой, боюсь, мы подарили девушке новый фетиш». Не удержавшись, я наклонился и поцеловал столь манящие губы моей милой стесняшки. Очередной оргазм был все ближе. Пенни, если судить по все учащающимся стонам, тоже была на грани. Гвен все это время смотрела на нас, судя по возбужденно блестящим глазам, зрелище завело ее не на шутку. «Моя девушка заводится, пока смотрит, как я трахаю другую свою девушку. Возможно, этот мир стоит всех своих хлопот». Пенни кончила с особенно громким стоном, и я не продержался намного дольше нее, уже через пару секунд начав выпускать в ее киску свое семя. «Моя очередь», — объявила Гвен, аккуратно переложив голову Пенни на диван, встала на четвереньки прямо над ней, повиляв передо мной своей потрясающей попкой. «Обычно я бы предложила тебе самому выбрать дырочку, но сегодня у меня нет с собой смазки, так что обойдись той, что увлажняется сама по себе, хорошо?» Я кивнул и, решив немного подразнить ее, не спешил с проникновением, как и с Пенни, потерев своим кончиком вход в киску Гвен. Однако, если в случае с Паркер я быстро прекратил эту шалость, убедившись, что она достаточно влажная, то сейчас я не спешил, ожидая реакции девушки. «Ох, ты дразнишь меня», — притворно обиженно проворчала Гвен. «Может, ты хочешь, чтобы я начала тебя упрашивать? Пожалуйста, Сэм, мне нужно, чтобы ты меня трахнул». «Ну как тут отказать? Я все же ввел свой член в нее. А боже, если я думал, что Пен не влажная, то у Гвен был настоящий потоп. Кому-то очень нравятся игры втроем. Не то чтобы я мог ее осуждать, я сам от происходящего получал море удовольствия. Я притянул Гвен к себе за талию, прижав ее спину к моей груди и немедленно схватил в свою руку одну из ее груди, придерживая ее второй. Очень быстро набрав темп, я начал входить в Гвен со всей возможной для меня скоростью, не забывая покрывать поцелуями ее плечи, шею и вообще все, до чего дотягивались мои губы. Примечательной была реакция Пенни. Я внимательно следил за ней на предмет негативных эмоций, но их так и не последовало, скорее наоборот. Она все так же лежала на диване, и наша с Гвен текущая позиция давала ей прекрасный обзор на то, как мой член таранит киску Стейси. Паркер некоторое время с явным интересом наблюдала за нами, а потом и вовсе, изрядно меня удивила. Выбравшись из-под Гвен, она обошла нас и прижалась своей грудью к моей спине, обняв меня сзади. Вот уж не думал, что она привет такое активное участие в процессе, но это хорошо. Значит, если становиться с нами все более комфортно, раз она начала действовать смелее. Оторвавшись от изящной шейки Гвен, я повернул голову назад и поцеловал Пенни, которая радостно мне ответила. Какое-то время мы сохраняли такую позицию, но несмотря на то, что это был уже мой третий заход, продержаться долго между двумя сексуальными телами было попросту выше моих сил. Мне было даже интересно, хватит ли моих сил, чтобы удовлетворить их обеих одновременно. Все же, две девушки с улучшенными телами могут быть ненасытны. Я, конечно, уже привык к тому, что мне нужно постараться для того, чтобы удовлетворить их, но тогда они были по одной. Ох, черт, Гвен кончила одновременно со мной и обессиленно рухнула на диван. Однако, я прекрасно знал, что ей понадобится совсем немного времени, чтобы прийти в себя. Снова моя очередь, довольно улыбнулась Пенни. Этой ночью мне явно придется хорошо поработать, но жаловаться на это я не собираюсь. Глава 34. Отдых прошел хорошо, даже очень. Когда мы закончили, я чувствовал себя как выжатый лимон, но все равно был очень доволен. Настало время наконец-то подобрать офис. От слишком роскошных вариантов мы, разумеется, предпочли воздержаться. Деньги-то у нас были, но вот объяснить их наличие налоговой было бы крайне проблематично. Поэтому, следовало выбрать то, что мы могли бы себе позволить на наш доход от игры, но при этом более-менее приличное. Работать в каком-нибудь криминальном районе тоже не очень-то хотелось. К счастью, нам удалось найти вполне приличное офисное здание, в котором уже ютилось несколько мелких предприятий. Район был тоже относительно приличный, не самый элитный, но и бандиты здесь не расхаживали, как у себя дома. В целом, четырехэтажное здание вид имело довольно неказистый, можно даже сказать потрепанный, но это нам и было нужно. Как-никак мы всего лишь мелкая компания с тремя сотрудниками, двое из которых еще школу не успели закончить. Хорошо, хоть Гвен была уже студенткой и оформлено все было на ее имя, так что проблем не возникло. Уф, поверить не могу, собственный офис, явно довольная Гвен раскинула руки, словно хотела обхватить ими все помещения. С бюрократией было уже покончено, но перетаскивать сюда свое супергеройское барахло мы не спешили. Сначала нужно было оборудовать все по стандартам. Аптечки, огнетушители, никогда не знаешь, какая контора решит устроить проверку для новой компании. Только немного пустоватый, добавил я, но отнюдь не из желания испортить праздничное настроение. Помещение и вправду было почти пустым. От прошлых владельцев нам достались только несколько столов и стульев, да и те уже порядком обветшали. В общем, это место еще нужно довести до ума, что нам было вполне по силам. «Все купим», – махнула рукой Гвен. Пенни же была молчалива, но тоже явно довольна, о чем свидетельствовала широкая улыбка. «Можно ее понять, мне прекрасно известно, что несмотря на все мои старания, ее так и не переставал беспокоить финансовый вопрос. А тут на горизонте замаячил доход и весьма солидный, если наши будущие игры будут такими же успешными, как первые. О чем задумалась?» «Подошел я к Паркер. Да так, пустяки», — ответила девушка, заправляя за ухо выбившуюся прядь волос. «Об оснащении по большей части, компьютеры я уже почти собрала, нужна будет только пара мониторов и еще несколько мелких деталей, пустяки. Однако, сам понимаешь, это в основном хлам, и если мы захотим сделать что-то действительно стоящее, придется вложиться в машины посерьезней. Это я понимал, как и то, что если мы захотим начать действительно серьезный проект, то только наших усилий будет недостаточно. С программной частью мы справимся, тут одной Пенни за глаза хватит, но вот музыкантов и художников среди нас нет, и их придется нанимать. Думаю, пока нам стоит обойтись простенькими убивалками времени и посмотреть, что у нас из этого получится. Провал тоже исключать нельзя, он вполне возможен, хоть и крайне нежелателен. Однако, я почти уверен, что этого не случится. У меня есть знания об играх, которые еще не вышли, и два гения в помощниках. Провалиться с такими вводными будет просто позорищем.